Город детства. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Город детства». Я ее ведущая Светлана Тетерина, а в гостях у меня Ксения Кожаева, педагог новой художественной школы имени Поздеева по каллиграфии. И поговорим мы сегодня о влиянии процесса письма на мозг ребенка, об освоении графем букв с помощью каллиграфического письма и, конечно, о пользе занятий. Но в первую очередь мне бы хотелось спросить, Ксения, как вы дошли до жизни такой? Как вы попали в каллиграфию? Добрый вечер. Очень приятно находиться на радио. Впервые в моей жизни каллиграфия для меня появилась логично, потому что я графический дизайнер. Соответственно, это основа профессии графического дизайнера. Вот. Я сначала пришла в профессию, а потом как-то стала добирать вот знания. Поехала в Москву на различные курсы дизайнерские. И, в общем, там мне встретился Евгений Максович Добровинский, такой каллиграф есть в Москве. И вот он открыл для меня каллиграфию, буквально написав букву «А» итальянским курсивом. И все, я поняла, что я попала. Что мне это было в таком написании? Ничего такого, просто вот написала, и для меня это было каким-то открытием. Я поняла, вот это то, что вот я искала. Вот. Меня это очень заворожило. Я стала дальше копать. Хотя он сказал, а вы там не сможете там инструменты нормальные найти. Ну, действительно, у каллиграфов есть такая проблема с поиском хороших инструментов. Поэтому я там заказываю в Лондоне, их, ну, в смысле, в Великобритании, в общем, по всему миру, вот из Санкт-Петербурга, везде-везде. То есть вот ищу какие-то уникальные инструменты. Что-то постоянно... такого уникального, Ксения? Важно, чтобы инструмент был четкий, то есть хорошо сделанный и давал красивый рисунок, красивую линию. Вот. И, допустим, в Великобритании вот там собаку съели на таких инструментах. Японцы тоже делают классные инструменты. Собственно, вот поэтому и заказываешь это всюду, потому что вот нужно определенное. Интересно, а инструменты каллиграфии – это перья? Это что такое вообще? Перья, автоматические ручки есть специальные, там плоские, острые, что еще? Куча самодельных инструментов, конечно, существует, которые можно и самим сделать, что, в общем-то, многие каллиграфы и делают. То есть они устают где-то постоянно искать и начинают сами все это изготавливать, продавать потом в дальнейшем. Ну, отлично, Россия. Это не в России, вообще характерно для всего мира, да, потому что, я говорю, вот, например, есть такая известная ручка Parallel Pen, она японская, вот, она сейчас очень популярна во всем мире, ей все пишут, там, на YouTube куча роликов с этой ручкой, вот, есть Cola Pen, это американское изобретение, почему такое название у него, потому что его вырезают из банки Кока-Колы, вот, и им пишут. Вот так вот. И потом, есть еще... Подождите, Ксения. Что? Я не понимаю. В смысле, самодельная? Колапен — это самодельная ручка? Самодельная какая-то? Ручка, да. То есть берется банка Кока-Колы, складывается там, вырезается лист из нее вот такой жестяной, из пищевой этой жести. Вот. И потом режется определенная форма, вот, наматывается на какую-то там ручку деревянную с помощью, изоленты, да, и все, потом этим инструментом пишут. Вот так вот. Клево. Да, это классно. Вообще вот каллиграфия, она такая необъятная, потому что столько инструментов, столько начертаний, история письменности, она же, она столько веков развивалась, да, и поэтому тут изучать можно бесконечно все это... писать иероглифы и в дальнейшем двигаться более есть сложно. Есть какие-то вот такие очень конкретные типы, допустим, каллиграфии? Или она вся вот смешанная? Я совсем ничего не знаю по поводу каллиграфии, поэтому... Ну, если глубоко делить каллиграфию, то это, конечно, по цивилизации. Ну, грубо говоря, там, китайская каллиграфия, да, японская, это иероглифы, да. Uh-huh. Ну, то есть разные письменные системы. Вот. У нас я в основном занимаюсь, не то что в основном, а занимаюсь только западноевропейской каллиграфией. То есть я пишу там латиницу и кириллицу. Вот. А китайской и японской каллиграфии я не касаюсь, потому что я не знаю этих языков, поэтому я не занимаюсь, соответственно. Вот, хотя я присутствовала на мастер-классах, это все прекрасно, красиво, и там своя эстетика, и вообще у китайцев есть лечебная каллиграфия, они, ну, занимаются вот терапией такой с помощью каллиграфии. И это действительно работает, потому что когда человек пишет всем телом, я видела, я была на одном мастер-классе японца, это было какое-то совершенно потрясающе, это был танец практически. Конечно, это была такая экспрессия, он как-то так это делал, так руку поднимал, так жестко наверх, выкидывал ее практически. И потом мы сели такие унылые, попытались повторить, сидя за столом, это, конечно, было... Ну, еще и со звуком вот это все. Ну, на самом деле, вот западноевропейская каллиграфия, то, что я преподаю, вот мой гуру, скажем так, Петр Петрович Чебитько, он в Санкт-Петербурге, у него есть школа от Аза до Ижицы, где я неоднократно бывала. Ну, интенсивный курс там проходила у него. И он как раз учит правильно писать каллиграфию. Для меня это было открытием. Писать всем телом. Вот, когда у тебя не только вот кисть руки задействована в работе, да, а полностью ты пишешь всей рукой, и даже стоя, когда ты вот отклоняешься, ты как будто вот двигаешь эту линию, вот она двигается и рождается всем твоим телом. Вот. И это снимает определенные зажимы в руке, то есть когда вот мы пишем, да, у нас напрягается вот кисть руки, да. Если правильно начать учиться вот таким образом, который предлагают вот такие классические школы, то можно без вот этих вот побочных эффектов. А шариковой ручкой писать всем телом? Получается перенос? Не получается. Там дело в чем? Шариковая ручка – это вообще, ну, такая целая проблема, которая приводит вот к этим... дислексии, дисграфии, вот такие вот термины есть, да, которые вот говорят о нарушении при письме, там, при чтении, да, у детей, вот, как раз говорят, что с введением шариковой ручки вот эти все дела обострились, вот, и почему? Потому что, вот, например, ручка нажимная, вот, острое перо, да, которым писали до шариковой ручки, она, ну, в процессе письма мы нажимаем, да, и ослабляем инструмент, то есть есть такая поступенность, динамика, да, динамика, да, вот, ритм такой, вот это вот, все. А шариковая ручка – это монолиния, и ты постоянно в напряжении ей пишешь. И вот мне даже многие родители говорят, что дети, когда пишут шариковой ручкой, у них руки быстро устают. Ну, то есть вот они, вот это вот плечевое, вот весь вот аппарат, все это зажимается. Как раз из-за того, что нет вот этого вот чередования. Нажим, ослабление. Естественно, да. Физиологически, да? Да. Ритмики такой вот нету. И за счет этого вот рождается напряжение. Интересно, а вот всякие гелиевые ручки, они такой же эффект дают, например? Любопытно. Ну, нет исследований? Я думаю, что да, но это принцип один, там просто монолиния такая вот. Ну да, собственно. Угу. Потому что я смотрела вот многие... как бы работы 60-х годов, вот прописи учеников в школе, да, какие у них идеальные были почерки, и вот там как раз, когда смотришь, есть вот этот нажим, я думаю, что вот такое обучение, оно способствует вот правильному почерку. Вот даже когда я с ребятишками начинаю заниматься, это еще дошкольники, частая же проблема правильного удержания инструмента присутствует. Когда вот или вот так, ну, между пальцами указательным и средним держат ручку там, ну, по-всякому держат, или вот так ее держат, ну, в кулаке эту ручку и пишут ей. В общем, тут вариаций множество. Но я заметила, что когда каллиграфией начинаем заниматься, я даю сначала не ручку, не карандаш, ничего, кисть широкую даю. Где-то сантиметр шириной. И... Кисть в каком смысле? Прям кисточку? Кисточку, да, плоскую такую синтетическую кисть. И они вот как-то автоматом ее держат так, как нужно. Вот, ну вот, без тремя указания? Пальцами. Да, в принципе, ну нет, я, конечно, акцентирую в начале, но в основном они как-то сразу гармонично берут. И потом постепенно мы переходим там к перу, в общем, к более там таким тонким инструментам, и они автоматически держат правильно. Вот. Супер. Ну, да, я считаю, что таким образом, вот с помощью арт-каллиграфии, скажем так, можно корректировать и постановку руки. Как, и теперь мы перейдем к вопросу, запланированному у нас. Как влияет каллиграфия на мозг? На мозг. Угу. Я просто сама задавалась этими вопросами, ну вот зачем каллиграфия? Потому что, ну странно, да, вот сейчас гаджеты у нас есть, там все что угодно, мы любыми способами можем вводить информацию, но и действительно вот думаешь, зачем вот эти формы какие-то старые вот использовать, может быть, это все нужно где-то оставить, отложить, но оказалось, что этим вопросом интересуются во всем мире. И я читала статьи, прям исследовательские вот в этой области, американские, потому что у них там в начальной школе дети вводят информацию с помощью печатной машинки. Вот, то есть у них нет Боже практически мой, письма. Это серьезно? Да, да, да, у них вот, я читала в статье, что вот у них уходят они от письма практически. Набрали, наверное. Нет, это научная статья, прям вот я часто публикую ее даже. Нет, я публикую ее вот на своих вот этих ресурсах, там в Фейсбуке, ВКонтакте. Вот, и что? Она пишет, вот там исследователь... Она проводила исследования в двух группах детей. Одни, значит, писали текст от руки, другие писали, вводили информацию с помощью печатной машинки. И вот как раз они фиксировали активность в мозге. И там вот три каких-то отдела в мозге, отвечающие за память и речь, ну вот формирование этих процессов. И вот при письме они активно были задействованы. При печати на машинке такой активности не было яркой вот в этих долях. Вот. И это говорит о чем? Что действительно письмо, оно способствует, да, развитию речи, памяти и еще сказывается очень сильно. Ну вот на том, допустим, когда еще в этой статье я читала, что если пишут тексты от руки, то они более эмоциональные, более живые. Вот это все отмечал вот автор этих исследований. Поэтому вот такая взаимосвязь существует между письмом и... Я тоже читала исследования, uh-huh. десятилетние причем. Ну это вот во время подготовки uh-huh. к нашей беседе. Я читала, меня прям поразил тоже факт, что десятилетние исследования проводили в Японии на предмет, каким... способом, каким образом, какими инструментами лучше всего готовить ребенка к будущему. Угу. В будущем это была компания, которая занимается нанотехнологиями. И вот они в результате исследований выяснили, что каллиграфия является самым эффективным инструментом для того, чтобы подготовить мозг к, ну, каким-то будущим компетенциям. Да. И в связи с этим была введена каллиграфия с 1 по 11 класс во всех школах и вузах. Угу. Это в Японии, по-моему. Да, ну я тоже читала про Японию, вообще очень интересно, потому что они вот, ну вот эти ручки, да, они же все это вот поддерживают, производство инструмента, потому что у них это присутствует в школьном образовании, вот письмо от руки. Вот. А что касается вот России, например, у нас есть яркий пример, это наш любимый Александр Сергеевич Пушкин, у которого чистописание... И тут Пушкин, да сколько ж можно? Да, у него было по разным версиям от 12 до 18 часов в неделю. Мама дорогая. Да, и представьте себе, а ведь его все вот эти, ну, как сокурсники, да, они же тоже все были талантливейшие люди. В принципе, они там хорошо рисовали, у них было множество разных талантов, и все они как один там писали стихи, по-моему. У них это было как нормальная такая форма общения. Думаешь, все из-за каллиграфии? Я думаю, что это взаимосвязано. Ну, столько писать, это невероятно. 18 часов в неделю пером. Да, Петр Петрович, вот я одну из лекций его слушала, а он рассказывал, что в одной из гимназий питерских ввели перед началом урока занятий 20 минут чистописания каждый день. И педагоги отмечали, что они могли сразу детям потом давать какие-то сложные задачи, потому что вот с помощью каллиграфии они настраивались как бы на урок. Mm-hmm. То есть, ну, потому что каллиграфия — это супер сконцентрированное действие такое. То есть ты не можешь там булку жевать там. Или запишите меня, Ксения. Как-то отвлекаться куда-то, отклоняться, потому что вот ты здесь и сейчас, ты не можешь. Это вот, знаете, сродни какому-то медитативному такому процессу. Потому что я... Знаете, у меня было такое откровение было однажды. Значит, началось занятие у меня, один из курсов был, каллиграфии для взрослых. И девчонки-администраторы включили музыку. Ну, такую лаунж там, что-то спокойное, фоном. Вот. Ну, она там играет, и я, ну, пишем, работаю, все так сосредоточено, все в себе. Я думаю, что-то мешает. И вот этот лаунж, он вообще был не кстати. Я говорю, выключите всю эту музыку, потому что не нужно ничего. Это какое-то самодостаточное такое вот состояние, когда ты... Вот тишина, она наполняет вот это пространство, она такая правильная, вот то, что нужно. Гармоничная, да. Вот и есть каллиграфия такая вот, деятельность. Ксения. Вопрос запланированный об освоении графем или букв, да, с помощью каллиграфического письма. Да, это очень важный вопрос. Да. А я столкнулась еще с такой статьей интересной. А там как раз женщина-педагог. Больше вот со стороны школы уже я изучала этот вопрос общеобразовательный. Часто, знаете, дети пишут буквы и отражают их в другую сторону. Вот. Некоторые взрослые так делают. В общем, как оказалось, каллиграфия, она связана вот с пространственным мышлением. Вот. То есть как мы воспринимаем вверх-вниз, право-лево, то есть даже вот с помощью букв можно вот эти вот моменты все закреплять. Вот. А когда мы графемы изучаем, то есть буквы, начертания их там, то мы четко же вот их прописываем, и у ребенка вот это вот, ну, и у взрослого тоже откладывается четко вот это вот понимание, куда смотрит буква, там, право-влево. То есть какие-то даже такие мелкие нюансы вот можно прорабатывать с помощью вот письма каллиграфического. И плюс очень важно тут еще писать вот эти графемы, буквы разными шрифтами. Но... Вот тоже доказано вот из того же исследования американского, что ребенок или там человек, когда пишет букву, причем каждый раз письмо, вот это спонтанный такой процесс. У нас никогда же не получается одинаково написать букву, да? Вот да, да. Я вот хотела бы все-таки... Но есть такая фишка, что когда мы пишем, пусть у нас буква каждый раз разная, там с какими-то нюансами, но мы запоминаем ее какие-то конкретные признаки, да? Ну, например, там буква А – это вот такая вот треугольник, да, с палкой посередине, или прописная там – это овал, и к нему тоже представляется вот элемент основной там. Вот. И вот эта вариативность, она также очень полезна для мозга, ну, для его развития. То есть как бы вариантов очень много написания графем. И это дает такую, как бы, определенную пищу для развития дальше, вот для ума. Интересно, а с каким количеством шрифтов вот в рамках курса, например, вы работаете? В рамках детского курса там вообще все интереснее, потому что там можно даже и шумерское письмо изучать палочками, там, и клинопись, когда вот есть такие интересные упражнения. Готовим такие дощечки с пластилином, со скульптурным, и вот пробуем определенно заточенными палочками писать, ну, такими клиновидными штрихами. Вот, формировать тоже вот графемы. Можно это дома самостоятельно делать? Конечно, можно. Это как просто это берется делать? Дощечка, там, пластиковая или, ну, какая-то такая, и на нее вот слой двух, там, сантиметровый или сантиметровый пластилина нужно накатать, и потом можно вот этой палочкой вот эти буквы, ну, как бы... Вот клиновидная, это клиновидная или это шумерская? Нет, это уже это разные, разные. Это я говорю, что мы, ну, например, вот эти два, да, способа, вернее, системы письма. Далее что? Вязь мы проходим, древнерусскую. То есть это вот уже начинается западноевропейское письмо. Потом итальянский курсив проходим, английский курсив. Ну, так движемся уже больше к 20 веку. Вот. Ну и потом дальше можно и леттерингом заниматься, потому что, изучая опыт вот этой всей истории, да, можно вот использовать все эти начертания в разных случаях. Леттеринг — вообще непонятное слово. Это что такое? Ну, леттеринг, да. Я такой... понимаю, что это слово леттер, видимо, письмо. Да, леттеринг, грубо говоря, ну, это, как сказать, конструирование буквы, вот, или, ну, надписи различных шрифтовых композиций. Вот. Сейчас есть просто разновидности леттеринга в таком популярном значении, которое вот сейчас очень распространено. Это называется хенд-леттеринг, когда от руки ты рисуешь буквы. Вот. Чем отличается от каллиграфии? Каллиграфия – это вот когда ты пишешь и получаешь вот результат тот, на который вот ты наработал. То есть каллиграфия – это, ну, бесконечная такая практика. Вот, студии, и которые приводят к определенному результату. Чем больше ты потренировался, тем лучше ты, соответственно, напишешь это все. Результат запланирован, да? Да, да, то есть ты всегда к какой-то цели стремишься. Mm-hmm. Вот, например, ты хочешь освоить итальянский курсив, и ты вот берешь... Боже мой, я вот в жизни не видела человека, который хочет освоить итальянский курсив. Как это экзотично. А такие есть. Люди. Вот. А леттеринг, что касается леттеринга, это уже история такая, когда ты рисуешь буквы. То есть ты можешь себя править бесконечно. То есть в каллиграфии вот ты написал, и все. Ты не можешь это поправить. А в леттеринге ты можешь резиночкой там стереть, еще дорисовать там. Ну, в общем, через калечку пересветить там. Ну, в общем, разные способы есть, кто какими пользуется. Можно отрисовать это все в вектор, в компьютер загнать. И там уже это все дальше докручивать. Ну, это, по сути, получается такое конструирование личного шрифта. Да, и шрифта, и, или какой-то надписи личной. Ну, например, с помощью леттеринга логотипы делаются. Ну, это вообще леттеринг — это такой основной навык графического дизайнера, ну, такого хорошего дизайнера, вот, который может, вот ему стоит задача, например, сделать логотип определенной стилистики, и он вот рисует от и до вот этот шрифт. Сначала может карандашный эскиз сделать. Ксения, где вы видели таких дизайнеров, которые шрифт отрисовывают под логотип? В смысле? Это большая редкость. Нет, это небольшая редкость, это вообще, ну, это вот нормальные дизайнеры, они все так работают, профессиональные дизайнеры. Шрифт под логотип. Ну, они, ну, как правило, все это рисуется, да. Ну, не берется же готовый шрифт и набирается логотип. Да, конечно, берется готовый шрифт, Ксения. Ну, я не буду говорить про этих людей. Ну, вот так. Это в основной практике, ну, в графическом дизайне обычно это все рисуется. Вот так. Потому что у шрифтов тоже есть хозяева, и, ну, которые, люди, которые их изобрели. Ну, как ты возьмешь чужой шрифт и будешь из него там делать? Ну, они же общедоступны. Ну, как сказать, они продаются. Вот. Ну, какие-то эксклюзивные продаются, мне кажется, уникальные. А те, которые... Извините, Times. Ну, Times-то логотипы, наверное, не делают уже. Наверное, уже не делают. То есть получается, что леттеринг — это такая дизайнерская штука, да, которая как бы популяризировалась, ушла в народ, опопсела. Правильно? Сейчас, да, вот сейчас очень активно развиваются вот эти направления, вот в народ уходит это все. Конечно, сложно людям донести эту информацию, что такое леттеринг, вообще какой он должен быть качественным, потому что и визуального контента в интернете сейчас очень много, и он весь разного качества. Вот. И нужно как-то вот ориентировать людей, чтобы они смотрели в правильную сторону, потому что сейчас может каждый человек, ну, решил он заняться вот леттерингом. И вот основная масса людей не понимает, ну как это, качественно или нет. Ну, он что-то там пишет, значит, все, вот классно, он крутой. Как отличить качественный от А это все просто так же, как и с изобразительным искусством. Ты смотришь на самые крутые образцы. Есть сообщество каллиграфов, каллиграфов в мировое. Вот. Все эти имена известны. Это... Кому? Кому, Ксения? Назовите кого-нибудь. Мы тоже будем знать с радиослушателями. Ну, если брать там Прибалтику, то есть такие известные. Вот Илья Багдеск, например. Он, конечно, умер несколько лет назад. Вот Вилу Тоц есть такой автор. Это вот ближе к нам. Вот. В Англии вообще человек, который возродил в 19 веке снова ручное письмо, каллиграфию, в смысле интерес к ней. Это Эдвард Джонстон. Вот. Авторов очень много. Вот. Деннис Браун сейчас современник наш такой, на которого можно равняться. То есть вот это все люди, которые... среди русских каллиграфов есть вполне приличные. Я, например, очень люблю Марину Марину. Она работала, много делала работ для студии Лебедева. Но она такая очень интересная женщина. Вера Евстафьева. Что касается русских каллиграфов. Вот, которые постоянно какие-то новые формы находят, шрифты изобретают, в общем, такие вот. Есть какие-то национальные отличия в каллиграфии? Вот есть какая-то прямо русская каллиграфическая школа, например? Безусловно. Она, наша каллиграфия отличается, да, у нас вот есть вязь, есть скоропись, это наши вот такие, устав. Есть древнерусский. Если вы возьмете древнейший памятник письменности, который у нас хранится в Российской национальной библиотеке, это Остромирово Евангелие. Вот оно написано. Это вот считается такой классический образец каллиграфического искусства русского. Там и вязь вы можете найти в этой книге. И вот устав, он как бы там парадный такой считается. Вот красивые очень. Такие вот у нас есть в нашей библиотеке, в краевой, 3 копии Остромирова Евангелия. Можно прийти туда, это все посмотреть, изучить. Оно очень богато украшено там. В смысле, оригинал. Я, конечно, его не видела, потому что его не показывают, он где-то там в недрах Российской национальной библиотеки. Но какие-то другие вещи я там видела. У нас Петр Петрович водил в библиотеку, и его один ученик, он историк, научный сотрудник библиотеки, да, и он нам показывал. Там, конечно, на них нельзя не дышать, наклоняться на них нельзя, в общем, фоткать ничего нельзя, ничего нельзя с ними делать, просто смотреть. И, это потрясающие, конечно, образцы. Вот там был один азбуковник, который меня вообще потряс. Это такой свиток 8-метровый. Он разворачивается, такая лента. В смысле, еще разворачивается? Разворачивается. 8 метров, так скручивается в трубочку. Там такие палочки деревянные специальные. И он выполнен, конечно, богато. Там азбуковник – это что такое? Это сборник орнаментов, букв, там разных начертаний. Это как пример такой для последующих поколений, как можно книги оформлять в дальнейшем. Вот, и там и золото. Справочник такой. Справочник шрифтов. Да, грубо, и орнамент. Да, что-то такое, можно так грубо это назвать. Вот. И дальше нас провели, конечно. Интересно еще про азбуковник расскажи. Я когда на него смотрела, на эти орнаменты, там, конечно, на основе вязи очень много таких было интересных вещей. Естественно, там все это цветом разыгранное, там и золотом, и серебром, и не знаю чем. В общем, как-то это так смутно уже слилось в одну картинку, потому что там не фоткать, ничего нельзя, но это было божественно красиво. Впервые в Красноярске. Бизнес-тренер, международно сертифицированный тренер НЛП, профессиональный психолог Татьяна Мужицкая с мастер-классом «Гармония жизни» и авторским тренингом «Зеркало». С 5 по 9 октября. Арт-чердак Дома кино. Телефон для справок 2971-981. Категория 16+. Я выступаю за край, где личность и достоинство священные. Каждый человек – ценность и смысл всей государственной политики. Конституция России соблюдается и исполняется. Яков Оленов. Избирательный округ номер 3. Город детства. И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире я, Светлана Тетерина, передача «Город детства». В гостях у меня Ксения Кожаева, и мы говорим о каллиграфии. Вопрос такой, Ксения. Что может делать родитель дома самостоятельно в рамках развития каллиграфических навыков у ребенка, кроме вот того, о чем мы говорили, пластилин, пластинка, клинопись и шумерское письмо? Конечно, можно взять и перья по желанию приобрести, но сейчас, в принципе, в интернете даже гуляет куча прописей, вот, которые можно делать даже шариковой ручкой или карандашом. Ну, вот можно писать вот эти закорючки там. Ну, если хочется действительно ребенка подготовить к школе. Тем более, эта деятельность, она вас, ну, как бы, приучает к труду. Очень хорошо. Это однозначно. По 18 часов. Не, ну там... Действительно, вот каллиграфия, она дисциплинирует ребенка. Но я, конечно, больше склонна заниматься с ними каллиграфией через искусство, потому что я смотрю на вот эти сухие прописи. Ну, мне, если честно, жалко ребенка, который будет этим заниматься, но это нужно. Так... Не надо вот так издеваться над ребенком, нужно, не надо. Через искусство это как? Что ты имеешь ну, в виду? Ну, вот я видела такие классные образцы именно детской каллиграфии. Для меня это было вообще очень интересно смотреть. Я была в Санкт-Петербурге на выставке вот как раз школы каллиграфии от Аза до Ижицы. Они ну, достаточно часто, хотя бы раз в год, вот в последнее время делают выставку. И вот на одной из них я была. И они туда приглашали разные студии. Не только Петербург, а там была студия московская. И там вот именно детские работы выставлялись от них. Мне очень понравилось, как они делали автобиографии. Ну, это просто очень интересно, когда 7-летний ребенок пишет свою биографию. Где он родился, там... Пишет пером? Да. Там в том-то и дело, что были работы, выполнены острым пером. То есть это вот была композиция где-то А2 формата. Кто-то... На каждого ребенка? А? На каждого ребенка или на всех? На каждого. Каждый свою автобиографию делал. Вот. И значит, как это... В общем, там была композиция, например, какая-то. Или он делал там, может быть, генеалогическое древо. Или биографию свою там. Или, может, ну, в общем, разные вот эти упражнения были. И, в общем, вот эти тексты интересные, интересно было читать, где он родился, там, какие у него родители, какие у него хобби. То есть ребенок еще и занимается таким самопознанием через вот эти занятия. А вообще очень часто, ну, вообще каллиграфия связана с литературой, причем с хорошей такой литературой, детской или классической литературой, потому что нам же надо что-то писать, какие-то тексты. И вот мы обращаемся, собственно, к хорошим источникам. Вот. И я думаю, что каллиграфия, она еще и способствует тут образованию вот в этом направлении, в литературном. Я решила, что как-то с изобразительным искусством связано. Нет, оно, естественно, связано, потому что даже если вот изучать буквы, да, мы же все равно выходим на слово. Да, на шрифтовые вот композиции слов или текстов. Это уже развивает воображение, потому что мы ищем образ слова, строим композицию определенную. Это ну, вот, в ребенке развивает вот, более такое глубокое восприятие мира, чувств. Вот. Поэтому каллиграфия и в этом смысле очень так полезна. А с точки зрения... работы с проблемными детьми. Ну, безусловно, дисграфия и все прочее, я так понимаю, что отрабатываются в течение какого-то короткого промежутка времени, да? Или это длинное должна быть? Работа. Ну, с детьми, я думаю, что это должна быть какая-то длительная практика, да, в, ну, не менее там 20 занятий хотя бы, чтобы они посетили. Ну, чтобы это все плавно, постепенно делать, не вот так вот резко. Насколько способен ребенок, например, ярко-буйный, к каллиграфическим упражнениям? Вот я как-то слабо себе представляю, у меня есть такие чудные друзья, родственники, пацаны, которых mm-hmm. совершенно невозможно представить себе с пером в руке, пишущим, ну, хотя бы даже 15 минут. Насколько это реально? Ну, тут же вопрос мотивации, потому что когда ты начинаешь им там показывать инструменты такие вот, ну, грубо говоря, старинные. Я читала статью одной моей знакомой, ну, она преподаватель вот в школе каллиграфии, и она, в общем, на экскурсию, по-моему, детей привела, и там лежала каллиграфическая работа, ну, вот современного какого-то автора. А ребенок посмотрел на нее и сказал: а этот человек еще жив, который написал эту работу? Ну, потому что здесь, да, они когда сталкиваются вот с этим инструментом, для них это что-то вот такое интересное, необычное, особенное, потому что это как, ну, куда-то погружение вот в историю. Вот. И, ну, вот, в принципе, мальчики у меня были на занятиях, писали. И даже эмоциональные такие. Но там было так, что с мамой они рядом находились. Мама, конечно. А мама с ремнем? Ну, мама не с ремнем, но мама так мотивировала немного. Жаль, что вы не видите этот жест. Кстати, интересно, что вот в Петербурге там вот они рекомендуют в этой школе каллиграфии вообще занятия родителей с детьми. Потому что по такому принципу это действует, что если взрослый пишет, ребенок просто это, ну, вот копирует автоматом. Понятно, если взрослый читает, то ребенок читает. Да. Поэтому это очень эффективно. У меня есть одна знакомая, она ходит ко мне на каллиграфию. У нее сын 8 лет ему. И вот она. Они поехали в отпуск. В Испанию, по-моему, они ездили, в общем, и она почему-то решила там заняться каллиграфией писать. Присылает мне фотку, что они там вечером сидят. Фанаты сидят. Да, но я так подсаживаю людей, они потом не могут иначе. Да, и она вот присылает мне фотографию, смотри, говорит, мы сидим, пишем. Это Вова пишет. То есть, а он, кстати, такой мальчик очень подвижный. Ну, вот как вот такой настоящий пацан. Гиперактивный. Ну, пацан вообще настоящий такой, ничем не ограниченный. Мне вот это очень нравится, свободный такой. Но меня потрясло, что когда он пришел ко мне на первое занятие, мы писали вязь, и он мне в конце занятия, он писал все ответственно так, в конце занятия сказал. Ну, мы, естественно, не успеваем там все буквы написать, потому что там... Времени ограничены. И он мне сказал, говорит, а вы напишите мне все, пожалуйста, буквы алфавита. Я дома сяду и их буду вот дописывать. Восток. То есть 8 лет ребенку. И вот эти занятия, они мне вот постоянно дарят такие сюрпризы, что, ну, это, казалось бы, вот что интересного, такая нудятина вроде бы, да, сидеть. Комичные какие-то ситуации. Да, ситуации. А дети сами, вот они, ну, вот недавно мне моя подруга сказала, что вечером пришли занятия с сыном, и он, а мы там писали такие книги, раскладушки, как вот Лепарелла они называются, как вот гармошкой сложенные. Я им такую книжку дала, они там буквы в ней писали, азбуку. А она говорит потом, говорит, а он домой пришел, говорит, сам такую книжку сделал, в общем, и сидел, уже писал. То есть все равно их это заряжает, они вот что-то новое постоянно хотят вот в жизни получать. Особые дети были? Был такой опыт? Нет, я, честно, не работала. Я только рисовала с такими детьми, вот. Поэтому пока вот каллиграфией не занималась. Будем пробовать. Да, надо, да. Но я думаю, что это тоже способствует развитию там, ну, каких-то недостающих навыков, да, потому что даже я слышала от того же Петра Петровича историю о том, что у него в детстве были проблемы с речью, а после пожара он не говорил. Вот, и он писал, его какой-то старый педагог, профессор, ну, видимо, они были вхожи в дом вот, их семьи, и рекомендовали занятия каллиграфией, и он писал буквы, ему нравилось. Ксения, так это ж вообще... И он, да, он начал говорить. Ну, вот постепенно, он говорит, как-то незаметно. Это единственное свидетельство вот Петра Петровича? Не, у него за 40-летнюю его историю педагогическую, у него куча таких, по-моему, историй. Потому что он много рассказывал про коррекционные школы, где вводили каллиграфию в Петербурге, в том же самом. Вот. Поэтому здесь... Ну, проблемы с речью, это у нас такой бич, по-моему, современный. А вы знаете, я даже на себе это отмечала. Я когда в Петербурге вот на интенсивы езжу, я вот на последнем была интенсиве, и там мы сидим целый день пишем. Ну, вот 5 часов 6 ты пишешь, пишешь, боже, пишешь каллиграфию. Боже. Ну, это классно. И я заметила, что у меня вот, знаете, такая речь становится, как будто бы я диктор какого-нибудь телевидения. И слова такие у меня где-то и появляются такие вот интересные. Вспоминаются. Вспоминаются, да. Потому что активизируются вот эти центры в голове, в мозге, да, которые отвечают вот за память, ну, которая активно работает, да, где-то что-то всплывает, где-то что-то когда-то ты прочитал. И речь, естественно, обогащается, улучшается. Я пойду писать сейчас же, по-моему. Да, ну, я говорю, что это при интенсивных занятиях. Я за собой такое отмечала. Вот. Ну, еще, наверное, Петербург накладывает свои отпечатки, ну, ладно, потому что... Ладно, сейчас обесценивать вообще результат. Все уже сказано. Ну, это понятно. Ну, я, конечно... Ну, кроме Санкт-Петербурга, куча школ сейчас в России, очагов вот этого образования такого. Интересно, с чем это связано? Такая прям... Я тоже смотрю, мне кажется, такое прямо обострение интереса к каллиграфии по миру. А это не только, да, в России, в мире, во всем, потому что вот сейчас, ну, я же много делаю постов там в Инстаграме в своем, и ну, на меня подписаны какие-то люди, я на кого-то в огромном количестве, там где-то мы общаемся, вот, и это и Китай, в общем, ну, у Китая очень много, в Азии очень много сейчас каллиграфии, Англия, ну, это естественно... Там каллиграфия, она вот, ну, не прекращалась, она постоянно. Там и инструменты самые лучшие, одни из лучших делаются, вот до сих пор производятся. Например, там фирма Леонард, Браузе такие есть известные. Они еще 100 лет назад были, вот, ну, у нас в России. Они даже делали для России специальные инструменты, которые вот там было написано, например, там доктор Леонард специально там для... в общем, все, и перья вот эти все были подписаны, в общем, все. У меня просто перед Новым годом нашла девушка одна, у нее бабушка в 30-е годы 20 века занималась чистописанием в школе с детьми. Ну, это было нормально, вот, для того времени. И у нее остались просто коробки целые вот с этими перьями, с английскими. А? Боже мой, какое богатство. Это богатство, да? Она очень богатый человек. Но, да, до сих пор во всем мире это все производится. Ну, это говорит о том, что она не теряет каллиграфию своей актуальности. Но когда я начинала ей заниматься, я даже не предполагала, что будет такой интерес бешеный. Это говорит о том, что, наверное, эффективность очень высокая. Видимо, в разных областях. Ну да, вот я в одной статье читала о японцах, что они даже приглашают специалистов по каллиграфии для своих работников, вот, ну, фирм различных, чтобы там активизировать, видимо, как-то творческий потенциал, потому что, ну... Ксения, ну мне вот теперь хочется прям бежать, где-то брать перья, как-то писать. Как вообще это делается в Красноярске? Вот где-нибудь есть у нас перья? Где, какая бумага нужна? Перья. Ну, сложновато, но если вот вы так хотите очень... Ну, а мы можем рекламировать магазин? Конечно. Художественных магазинов. Ну, я вот в лавке художника покупаю. в Шедеврин, там, например, на Диктатуры в подвале, там есть такой магазинчик. Вот. Они какие-то там, их много, большой выбор, или вот один вариант, допустим, там перьев, Леонардо? А там много всяких ненужных перьев есть. Поэтому я, когда ко мне на занятия приходят, я своим вот слушателям говорю, ничего не покупайте, пока вот писать не начнете у меня, я им выдаю на занятиях инструмент. Я говорю, фоткайте, и только тогда идите в магазин, потому что очень много лишних каких-то перьев для заточки, там, еще для чего-то там. В общем, да, хорошие перья Леонард, они так называются, вот английские перья, плоские, вот. Прям вот в нашей... В лавке художников, да, они такие есть, да. Сто лет, контора со столетней английской историей. Да, они доступны там. Конечно, если у вас в загашниках где-то по наследству вам достались перья чертежные советские, вот со звездочкой такие, они острые, это тоже очень хороший вариант для каллиграфии. Даже один из лучших, вот в школе Петра Петровича, там вообще эти перья очень любят, и они говорили, что даже японцы приезжали и эти перья нахваливали, потому что они достаточно жесткие, и для практики, для начинающих они очень... Теперь их не выпускают? Нет, мне рассказали страшную историю, что... Это Минприбор, который их изготавливал, сломали какой-то там последний станок. В общем, ничего не осталось. Прелестная история, прелестная. Сломали последний станок. А я не знаю, как-то вот не ценим мы своих наработок. Зато у нас очень много торговых комплексов. Да, нужно очень порадоваться этому. А станок последний для перьев, да, сломали. Вот, а я, да, вынуждена сейчас вот японские перья сейчас вот заказала. Nikko G такие известные есть очень. В основном, да, вот Англия, Япония сейчас такие. Мы же про Красноярск. Вот встану я завтра с утра, сразу вот вспомню про каллиграфию. Лавку вот художника, пойду, лавку художника. И тут, хорошо, да, и какие я куплю перья? Вот эти Леонард купите. Леонард куплю, а бумагу какую надо? А тушь? А чущу надо? Бумага, ну, в принципе, если плоскими перьями вы начнете писать, можете на... Что такое плоские перья, Ксения? Ну, вот есть остренькие такие, классические, как мы вот видим, обычно вот ассоциируем с каллиграфией. А есть такие, ну, вот... как вот с квадратненьким таким, с прямоугольным завершением. Они называются ширококонечные перья. Мама, да, это профессиональный, да, такой термин. А есть еще, ну, более простое, народные плоские перья, вот плоские инструменты. Вот можно с них начать. Я даже рекомендую начинать с них, потому что ими писать проще сначала. Вот. А к острым перьям переходить уже... в дальнейшем, потому что там уже нажимной вот этот вот появляется вот это движение, вот оно более сложное, поэтому лучше сначала расписаться, руку поставить, а потом уже к более таким сложным инструментам приходить. Бумага какая должна быть? Бумага. Ну вот если плоскими писать, то можно вот обычной офсеткой пользоваться А4 формата. Бумага для печати, которая вот офисная, ну, она поняла, называется. Поняла. А тушь? Тушь, ну, я люблю китайскую тушь использовать. Ну, это бюджетный, скажем так, вариант такой. Но единственное, что после туши надо каждый раз мыть перья, ухаживать очень за инструментом. Это тоже один из аспектов, очень полезный в каллиграфии, когда вот, ну, ты учишь... Дисциплина. Да, ребенка, да, вот, например, ухаживать за инструментом правильно. Да, и взрослого даже, потому что, да, знаете, конечно, у меня часто после это занятий все бросят, да, убегут, моешь вот там. Вот у вас, да, то же самое, второй день. Вот, но это везде. Я помню, я в Петербург приезжаю, там педагоги, которые ведут занятия, они... тоже вот постоянно складывают это по определенным коробочкам, там где-то там наклеечки клеят, лаком там отмечают для ногтей вот эти вот ручки. Ну, это целая история. И просто было так интересно, мы были на курсе для педагогов и родителей, такой специальный курс Петр Петрович разработал. Да, я закончила такой курс, то есть я... Педагогов и родителей? Да, вот такой, да, интересный у него курс. То есть там были не только педагоги, которые работают с детьми, там были, кстати, разные авторские школы, вот из Москвы, в общем, из Санкт-Петербурга. И в том числе там были бабушка 70-летняя, у которой трое внуков, она в Москве занимается... В школе исторической каллиграфии есть такая, вот там два преподавателя чудесных занимаются. И вот она приехала специально на курс такой для педагогов и родителей. И была даже девушка из Риги, ну, тоже вот для своей дочери она, например, приехала обучиться, вот, чтобы с ней заниматься в дальнейшем каллиграфией. Вот. Супер, а сделаем курс для родителей? Можно. Вполне. Мне нравится. Ну, потому что это реально работает, я поняла это на практике, даже на своей небольшой. Потому что вот как-то с детьми мне не особо удавалось тут. В основном для взрослых я вела последнее время вот каллиграфию. А сейчас вот я на детей выхожу, и я вижу, что вот эффект прям вот он сразу виден. И особенно вот когда родители сами занимаются, они садятся с ними и пишут. Вот. То есть такие простые вещи, которые помогают действительно развить, подготовить человека вот к такой более сложной деятельности учебной. Вернемся к завтрашнему утру, моему побегу на лавку художника. Бумага любая, перья плоские, Леонард. Да. А тушь китайская, больше ничего не надо? Да, она такая в бутылке. Угу. Да, больше ничего не надо. Ну, тушь китайская черная, она такая вот в черной бутылке. Вот потому что есть там еще маленькие баночки такие цветные. Это уже больше чернила, и они, ну, для начала не очень хороши, потому что они растекаются по бумаге. К ним уже надо более плотную бумагу покупать. Это уже более сложные такие поиски. Вот. Потому что я, допустим, скитаюсь вообще по всему городу. Я и в типографии захожу, и в какие-то специальные магазины, которые торгуют бумагой. Ну, вот специализированные, которые для типографии продают. Ну, я вот к ним туда наведываюсь. У них там скупаю бумагу. Специальную, плотную там или фактурную, в общем, какую мне надо. Вот так. Очень интересно. Ну да, потому что начинаешь какие-то новые искать инструменты, материалы. Тоже в этом есть особый интерес к каллиграфии. На этом, уважаемые радиослушатели, наша передача заканчивается, к сожалению. И мы приглашаем вас на следующую передачу, которая будет через 2 недели. Большое спасибо, Ксения. Было очень интересно. Вам спасибо большое. Всего доброго. До свидания. До свидания. Город детства.